Однако горстка воинов не могла держаться долго, и Бонапарт уже отдавал им приказ отступать за остальной армией, когда вдруг один из дивизионов Дезе, дивизион генерала Мунье, появился за французской линией. Бонапарт вздрогнул от радости. Его ожидания наполовину сбывались. Тотчас он обменивается несколькими словами с генералом Дюпоном, начальником штаба. Генерал Дюпон бросается к дивизиону, принимает командование, на мгновение оказывается окруженным кавалерией генерала Элсница, проходит сквозь ее ряды, страшным ударом задевает дивизион генерала Кайма, начинавшего теснить Ланна, отталкивает врага к деревне Кастель-Сериола. Там отдает одну из своих бригад под команду генерала Кара Сансира. Приказывает ему именем первого консула умереть здесь со всеми своими людьми, но не отступать. Затем захватывает на обратном пути батальон консульской гвардии и две роты гренадер, столь храбро оборонявшихся на глазах всей армии, и присоединяется к отступлению, идущему в том же порядке и с той же точностью. Было 3 часа дня. Из 19 тысяч человек, начавших битву в 5 часов утра, оставалось от силы 8 тысяч инфантерии, 1000 лошадей и 6 пушек, способных стрелять. Четверть армии была выведена из строя. Другая четверть из-за недостатка повозок выносила раненых. Бонапарт отдал приказ не бросать их. Все отступали, за исключением генерала Сен-Сира, изолированного в деревне Кастель-Сериола и уже находившегося на расстоянии Лье от остальной армии. Всем становилось ясно, что еще полчаса, и отступление превратится в бегство. И тут адъютант из дивизиона Дезе, от которого зависел в этот час не только исход дня, но и судьба Франции, врывается галопом и объявляет, что колонны Дезе показались на вершине Сан-Джулиана. Бонапарт оборачивается, видит пыль, предвещающую приход Дезе, бросает последний взгляд на весь строй и кричит «Стоп!». Словно электрическим током пробегает по фронту битвы, все останавливается. В этот момент прибывает Дезе, опережая на 15 минут свой дивизион. Бонапарт показывает ему долину, усеянную трупами, и спрашивает, что он думает о баталии. Дезе охватывает все взглядом. «Я думаю, что она проиграна», — говорит он. Потом достает часы. «Но сейчас только 3 часа, и у нас есть время выиграть другую». «Это и мое мнение», — лаконично отвечает Бонапарт. «И у меня есть маневр для этого». Действительно, здесь начинается второй акт дня, или вторая битва при Маренго, как назвал ее Дезе. Бонапарт проходит перед фронтом войск, протянувшимся от Сан-Джулиана к Кастель-Сериола. «Товарищи!» — кричит он среди ядер, вспахивающих землю под ногами его коня. «Сделано слишком много шагов назад. Пришел момент идти вперед. Вспомните, что мой обычай — спать на поле битвы!» Крики «Да здравствует Бонапарт! Да здравствует первый консул!» летят со всех сторон и тонут в громе барабанов, бьющих наступление. Части армии выстраиваются в следующем порядке. Генерал Сансир все еще занимал, несмотря на все усилия противника, деревню Кастель-Сериола, стержень всей армии. За ним следовала вторая бригада дивизиона Мунье, гренадеры и консульская гвардия, стоявшая на протяжении 2 часов против всей армии генерала Элсница. Затем 2 дивизиона Ланна, дивизион Буде, еще не вступавший в сражение, во главе которого находился генерал Дезе, говоривший, смеясь, что его ждет несчастье, потому что австрийские ядра забыли его за 2 года, что он был в Египте. Наконец, 2 дивизиона Горданна и Шамбарлиака, наиболее пострадавшие в этот день. От них осталось едва ли 15 сотен человек. Дивизионы расположились диагонально, один за другим. Кавалерия держалась на второй линии, готовая атаковать через интервалы между частями. Бригада генерала Шампо опиралась на Тартанскую дорогу, генерал Келлерман расположился в центре между Ланном и Буде. Австрийцы, не видевшие прибывших к нам подкреплений, продолжают наступать в прежнем порядке. Колонна из 5000 гренадер под командой генерала Заха выходит на большую дорогу и наступает на дивизион Буде, прикрывающий Сан-Джулиано. Бонапарт ставит батарею из 15 только что прибывших пушек за дивизионом Буде. Потом резким криком он приказывает всему строю двинуться вперед. Это общий приказ. Вот приказы частные. Сен-Сир оставит деревню Кастель-Сериоло, опрокинет все, что ему захочет, воспротивится, овладеет мостами через Бамиду, чтобы отрезать отход австрийцев. Генерал Мармон демаскирует артиллерию только тогда, когда противник будет на расстоянии пистолетного выстрела. Келлерман со своей тяжелой кавалерией проделает в линии противника одну из тех брешей, которые он так прекрасно умел делать. Дезе со своими свежими частями уничтожит колонну гренадер генерала Заха. Наконец, Шампо со своей легкой кавалерией вступит в бой тотчас же, как только бывшие победители попятятся назад. Приказы исполнялись сразу же, как были отданы. Наши войска в едином порыве перешли в атаку. По всей линии защелкали выстрелы и грохнули пушки. Зазвучал устрашающий шаг атаки, сопровождаемый Марсельезой. Батарея, открытая Мармоном, изрыгнула огонь. Келлерман бросается со своими кирасирами и пробивает обе линии. Дезе перепрыгивает рвы, одолевает изгороди, выскакивает на небольшую возвышенность и падает, обернувшись назад, чтобы посмотреть, следует ли за ним его дивизион. Его смерть, вместо того, чтобы уменьшить горячность его солдат, удваивает ее. Генерал Буде встает на его место, бросается на колонну гренадер, но они встречают его штыками. В этот момент Келлерман, уже пересекший обе линии, видит, что дивизион Буде безрезультатно бьется с неподвижной массой неприятеля, нападает на нее с фланга, проникает вперед и разбивает колонну. Менее чем в полчаса 5000 гренадер вбиты в землю, опрокинуты, рассеяны. Они исчезают, как дым, пораженные, уничтоженные. Генерал Зах и его штаб становятся пленниками, и это все, что осталось от колонны. Но и враг, в свою очередь, хочет использовать кавалерию. Однако постоянный ружейный огонь, пожирающая картечь и устрашающий штык останавливают его. Мюрат маневрирует по флангам с несколькими легкими артиллерийскими орудиями, посылая смерть на ходу. В это время в австрийском лагере взрывается повозка с боеприпасами и увеличивает беспорядок. Это как раз то, чего ждал генерал Шампо со своей кавалерией. Ловким маневром, скрыв малое число своих всадников, он проникает далеко вперед. Дивизионы Гордана и Шамбарлиака, оскорбленные дневным отступлением, нападают на врага, жаждая мести. Лан становится во главе своих двух армейских частей и летит перед ними с криком «Монтебелло! Монтебелло!» Бонапарт везде. Теперь все смято, все пятится, все распадается. Австрийские генералы напрасно стремятся удержать отступающих. Отступление переходит в бегство. Французские дивизионы за полчаса переходят равнину, где они шаг за шагом защищались в течение 4 часов. Враг останавливается только в Маренго, и там перестраивается от Кастель-Сериоло до ручья Барбетта под огнем стрелков, расставленных генералом Сен-Сиром. Но дивизион Буде, дивизионы Гордана и Шамбарлиака преследуют врага из улицы в улицу, от площади к площади, от дома к дому. Маренго взята. Австрийцы отходят к позиции Педро Бона, но и там атакованы 3 дивизионами, не отпускающими их, и полубригадой Сен-Сира. В 9 часов вечера Педро Бона взята, и дивизионы Гордана и Шамбарлиака занимают утреннюю позицию. Враг приближается к мостам, чтобы перейти Бармиду, и находит там Сен-Сира, опередившего их. Ищут брод, пересекают реку под огнем всей нашей армии. Он утихает только в 9 часов вечера. Остатки австрийской армии добираются до своего лагеря в Алессандрии. Французская армия разбивает бивуак перед укреплениями моста. За этот день австрийцы потеряли 4500 человек убитыми, 8000 ранеными. Было захвачено 7000 пленных, 12 знамен и 30 пушек. Никогда, наверное, судьба не являлась в один и тот же день в двух таких разных обличиях. В 2 часа пополудни это было поражение с его плачевными последствиями. В 5 часов победа вновь засияла на знаменах Арколя и Лоди. В 10 часов Италия вновь была завоевана одним ударом. И трон Франции замаячил в перспективе. Утром следующего дня князь Лихтенштейн явился на аванпост и доставил первому консулу предложение генерала Меласа. Они не подошли Бонапарту, и он продиктовал свои. С ними князь и уехал. Армия генерала Меласа должна была выйти свободно, с воинскими почестями, но с условием, что Италия целиком подпадает под французское владычество. Князь Лихтенштейн вернулся вечером. Условия показались Меласу слишком жесткими. Дело в том, что он в 3 часа, найдя, что битва уже выиграна, оставил своим генералам докончить разгром нашей армии и вернулся на отдых в Алессандрию. При первых замечаниях, сделанных посланником, Бонапарт его прервал. «Мсье», — сказал он ему, — «я продиктовал вам мои окончательные требования. Отвезите их своему генералу и возвращайтесь скорее, потому что они бесповоротны. Подумайте о том, что я знаю ваше положение так же хорошо, как и вы. Я не возобновлял войну со вчерашнего дня. Вы блокированы в Алессандрии. У вас много раненых и больных, недостаток еды и медикаментов. Я занимаю все ваши фланги. Вы потеряли убитыми и ранеными элиту вашей армии. Я мог бы требовать большего, и моя позиция мне это позволяет. Но я умеряю свои требования из уважения к сединам вашего генерала». «Эти условия жесткие, мсье», — ответил князь. «Особенно возвращение Генуи. Она пала всего 2 недели назад, после такой долгой осады». «Пусть вас это не волнует», — подхватил первый консул, показывая князю перехваченное письмо. «Ваш император не узнал о взятии Генуи, а мы ему не скажем». Тем же вечером все условия, поставленные первым консулом, были приняты. Бонапарт писал своим коллегам. «На следующий день после баталии Примаренго, граждане консулы, генерал Мелас попросил разрешения у аванпостов пропустить ко мне генерала Скала. Днем был заключен договор, приобщенный к этому письму. Он был подписан ночью генералом Бертье и генералом Меласом. Я надеюсь, что французский народ будет доволен своей армией». Бонапарт. Так осуществилось предсказание, сделанное первым консулом своему секретарю 4 месяца назад в кабинете Тюильри. Бонапарт вернулся в Милан и нашел город освещенным и радостным. Массена, не видевшийся с ним с египетской кампании, ждал его там. В награду за доблестную защиту Генуи он стал командующим итальянской армией. Первый консул, под восторженные крики народа, вернулся в Париж. Он вернулся в столицу вечером, и когда на следующий день парижане узнали о его возвращении, они толпами двинулись в Тюильри с такими криками и с таким энтузиазмом, что молодой победитель Маренго вынужден был показаться на балконе. Несколько дней спустя ужасная новость омрачила всеобщее ликование. Клабер пал в Каире от кинжала Салимана Эль-Алиби, в тот же день, как и Дезе, на равнине Маренго под пулями австрийцев. Договор, подписанный Бертье и генералом Меласом в ночь после сражения, повлек за собой перемирие, заключенное 5 июля, нарушенное потом 5 сентября и возобновленное после победы в битве при Гогенлинден. Во все это время нагнетались заговоры и интриги. Серран, Арен, Топин и Домервиль были арестованы в опере, куда явились, чтобы убить первого консула. Адская машина взорвалась на улице Сен-Никес, в 25 шагах за его каретой. Людовик XVIII писал Бонапарту письмо за письмом, чтобы тот вернул ему его трон. В первом письме, датированном 20 февраля 1800 года, говорилось следующее. «Каково бы ни было кажущееся поведение людей, подобных вам, месье, они никогда не вызывают тревоги. Вы заняли высокое место, и я признаю, что это по праву лучше, если бы это был кто-нибудь другой. Вы знаете, сколько силы и власти нужно употребить, чтобы дать счастье великой нации. Спасите Францию от ее собственной ярости. Вы исполните этим желание моего сердца. Верните ей ее короля, и будущие поколения благословят вашу память. Вы будете слишком необходимы государству, и я, назначая вас на важные посты, оплачу долг моих предков и мой. Луи. За этим письмом, оставшимся без ответа, последовало следующее. Уже давно, генерал, вы должны знать о том уважении, которое я к вам питаю. Если вы сомневаетесь, способен ли я на благодарность, укажите, какие посты хотели бы вы занять, и ваши друзья. Что до моих принципов, то я француз. Милосердный по характеру, я буду таким еще больше по рассудку. Нет, победитель Лоди, Кастильоне, Аркола, покоритель Италии и Египта не может предпочесть славе пустое честолюбие. Однако вы теряете драгоценное время. Мы можем утвердить славу Франции. Я говорю «мы», потому что мне для этого нужен Бонапарт, и потому что он не сможет быть без меня. Генерал, на вас смотрит Европа. Вас ожидает слава, и я горю нетерпением вернуть мир моему народу. Луи. Бонапарт отвечает 24 сентября. Я получил, месье, ваше письмо. Я благодарю вас за благородные слова, сказанные в нем. Вы не должны желать своего возвращения во Францию. Вам пришлось бы пройти по 100 000 трупов. Принесите в жертву ваши интересы покою и счастью Франции. История зачтет вам это. Я не остался равнодушным к несчастьям вашего семейства и с удовольствием узнаю, что вы окружены всем, что может способствовать спокойствию вашего уединения. Бонапарт. Напомним здесь, чтобы дополнить историю этой переписки, знаменитое письмо, которым 3 годами позже Людовик XVIII подкреплял свои претензии на трон Франции. «Я не смешиваю месье Бонапарта с теми, кто ему предшествовал. Я уважаю его достоинства, его военные таланты. Я отдаю должное некоторым его административным актам, так как добро, сделанное моему народу, мне всегда будет дорого. Но он ошибается, если думает поколебать меня в том, что касается моих прав. Он подтвердит их сам. Могут ли они быть оспорены действиями, которые он предпринимает в данный момент? Мне неизвестны пути Господни по поводу моей семьи и меня, но я знаю ответственность, возложенную на тот титул, какой по его воле был дан мне при рождении. Как христианин я буду исполнять эти обязанности до моего последнего дыхания. Сын Людовика Святого, я сумею по его примеру уважать себя и в оковах. Наследник Франциска I, я хочу по меньшей мере суметь сказать, как он. Мы все потеряли, кроме чести». Наконец, 9 февраля 1801 года был подписан Люневильский мир. Он подтверждал все условия договора Кампо-Фармио, снова относил к Франции все области по левому берегу Рейна, утверждал Адидже как границу австрийских владений, вынуждал австрийского императора признать республики Цизальпинскую, Батавскую и Швейцарскую и, наконец, отдавал Франции Тоскану. Республика находилась в мире со всеми, кроме Англии, своей старой вечной соперницы. Бонапарт решил погрозить ей огромной демонстрацией. Лагерь на 200 000 человек был разбит в Булоне, и несметное количество плоскодонных судов для транспортировки этой армии собрали во всех портах севера Франции. Англия испугалась, и 26 марта 1802 года был подписан Амьенский мирный договор. А тем временем первый консул незаметно двигался к трону. Бонапарт постепенно становился Наполеоном. 15 июля 1801 года он подписывает конкордат с папой. 21 января 1802 года он соглашается принять титул президента Цизальпинской республики. 2 августа он был провозглашен пожизненным консулом. 21 марта 1804 года он приказывает расстрелять герцога Энгиенского во рву Винсена. Заплатив последний раз революции, Франция стала перед великим вопросом, будет ли Наполеон Бонапарт императором французов. 5 миллионов подписей ответили утвердительно, и Наполеон взошел на трон Людовика XVI. Лишь 3 человека протестовали от имени литературы этой вечной республики, не имевшей цезарей и не признававшей Наполеонов. Этими людьми были Ле Мерсье, Дюсис и Шатобриан.